Адвокат знакомится с ситуацией. Слушая рассказ Марины, который периодически дополнялся уточнениями Орехова, Алексей потихоньку вникал в схему деятельности ЗАО «Экспо Инвест Плюс», которая была одновременно и элегантной, и рискованной. Организация покупала в России различные товары, которые затем экспортировала за границу либо самостоятельно, либо через различные прокладочные фирмы. Однако, если обычно цены приобретения товаров, предназначенных к отправке на экспорт, завышались с целью возмещения из бюджета экспортного НДС, то действия «Экспо Инвест Плюс» были обратными. В России товар приобретали по низким ценам и практически по этим же ценам, с наценкой максимум в 10%, перепродавался на экспорт. Доходность этих операций была невысока, однако внушительный доход «Экспо Инвест Плюс» получал с оборота, достигавшего десятков миллионов долларов в квартал. Товар по низким ценам продавали «Экспо Инвест Плюс» различные фирмы, связанные воедино невидимыми нитями, сходящимися в кабинете Орехова. У всех этих фирм были различные учредители, никак не контактировавшие друг с другом. Поэтому доказать взаимосвязь этих фирм между собой и с «Экспо Инвест Плюс» было невозможно, даже теоретически. Этот риск Алексей отмел сразу. Тем не менее, у схемы имелись и узкие места. Во-первых, таможня, которая брала таможенные платежи с заявленной стоимости, судя по всему, явно заниженной. И во-вторых, наличие целой своры фирм перепродавцов, которые постоянно менялись местами, выступая то продавцами, то покупателями. Постоянно менялась и номенклатура товаров. Пока Марина посвящала Алексея в суть схемы, он почти не делал пометок в своем блокноте, но зато все чаще задерживал взгляд на Марине и даже начал любоваться ею. Правильные черты лица, широкий лоб, чуть раскосые глаза, пышные, каштановые. Натуральный ли цвет? Зачем-то спросил сам себя Алексей. Волосы, прямая спина. Все это не могло не привлечь взгляда нормального мужчины к Марине. А Алексей был более чем нормальным мужчиной, и его неожиданно заинтересовал другой вопрос. «А спит ли Марина со своим боссом?» «Наверняка спит», — ответил сам себе Алексей и, продолжая беседу со своим внутренним голосом, подытожил. «А мне какое дело?» Как бы то ни было, Алексею почему-то стало обидно, что такая умная и красивая женщина спит с этим отставным комсомольским начальником. Подобные типы сначала развалили страну, затем разворовали оставшееся имущество, и все им мало. Но клиент есть клиент, кем бы он ни был. Самое главное для Алексея – интеллектуальная и материальная заинтересованность. Поэтому он, выйдя из внутренней задумчивости, подвел итог рассказу Марины. «С чего вы предлагаете мне начать? Мне надо посмотреть документы, может быть, потребуются кое-какие пояснения. И еще, таможню. Никогда не смущали ваши контрактные экспортные цены?» «С таможней работают», — ответил Орехов. «Более того, мы периодически с их ребятами устраиваем игры в честность. И тогда наш товар переоценивают их же экспертные службы. Например, со 110 долларов до 125, а иногда наоборот. Со 125 долларов до 100. Все это создает видимость объективной оценки наших товаров, а в таможне сам черт ногу сломит. Это государство в государстве. И вообще, таможню я беру на себя. Меня больше волнует обратная цепочка, откуда товар взялся. Пройдитесь по нашим связям и подскажите, что где не так». «Согласен. Обсудим условия моей работы», — сказал Алексей. «Спасибо вам, Алексей Алексеевич, за ваше согласие», — обрадовался Орехов. скинувший свои проблемы на адвоката. «Мы заранее согласны на все, я подчеркиваю, на все ваши условия. Детали обговорите с Мариной». Алексей удивился расточительности Орехова. В прошлый раз расценки его работы были оговорены заранее, исходя из почасовых ставок, различных для анализа ситуации и для работы в суде. А сейчас ему предлагали либо аккордную оплату, либо оплату по факту. Алексею почему-то захотелось по-мальчишески похулиганить и попросить у Орехова что-нибудь этакое, например, чтобы Орехов влез под стол и прокукарекал, или, например, Марину. Алексей сам удивился внезапно пришедшей ему на ум мысли и, выбросив из оперативной памяти все глупости, кивнул Орехову, встал и пристально посмотрел на Марину, предлагая ей перейти к деталям. «Начальник», — сказал. Алексей уже понял, что Марина является в этой конторе ключевой фигурой, независимо от того, спит она со своим начальником или нет. Попрощавшись с Ореховым, Алексей вместе с Мариной вышел из кабинета. Оставшись в одиночестве, Орехов связался по селектору с начальником службы безопасности Петром Геннадьевичем Зинченко, бывшим майором армейской контрразведки. У Орехова сегодня уже был с ним предварительный разговор, после звонка Думашева, но до прихода Клейменова. «Ну как там с Клейменовым, все в порядке?» Скорее утвердительно, чем вопросительно, сказал Орехов. «Вадим Николаевич, с Клейменовым все нормально. Мы его еще в прошлый раз проверяли. Порядочный адвокат, специализируется на налоговых делах, в недружественных захватах предприятий не замечен, работает исключительно на клиента. Фанатик своего дела и, что немаловажно, имеет спортивную злость на противника. Государственные органы. Его в свое время хотели брать в КГБ. Полгода проверяли, даже на медицинское обследование отправили, как космонавта. Но не взяли из-за дедушки-натуралиста, который имел переписку с американскими профессорами-орнитологами. Был бы жив сейчас этот дедушка, его неминуемо посадили бы за шпионаж. Он передавал американцам карты миграции перелетных птиц по территории СССР. За последнее время Клейменов успешно провернул в интересах своих клиентов ряд непростых дел. Выиграл несколько десятков судов. Репутация у него отменная. Подвел итог Зинченко. Так, с Клейменовым мы работаем в режиме полной открытости, последовало указание Орехова. В обе стороны? Нет, пока только в одну. Он проверяет наши российские сделки. Зарубежные связи его не касаются, уточнил Орехов. Ясно. Теперь вернемся к Думашеву. Что вы узнали? Поинтересовался Орехов. Насколько позволяло время, мы выяснили, что инициатором проверки налоговой инспекции и, соответственно, нашей повторной проверки является Москва. Притом именно Москва указала на Экспо Инвест Плюс. И что? Думашев не мог отмазать? Судя по всему, действительно не мог. Сколько ему заплачено за то, чтобы он не совал свой нос куда не следует? Ну, точные цифры знает только Тереза Мироновна. Зинченко никогда не отвечал на вопросы, на которые у него не было четкого ответа, но при этом он почти всегда знал, как этот верный ответ раздобыть. «Вы сами прикиньте, Вадим Николаевич, ежемесячно мы платим ему по 200 тысяч долларов на счета указанных им фирм. И продолжается это уже больше 7 лет». Орехов, слушая Зинченко, нажимал клавиши настольного калькулятора. 12 тысяч умножить на 12 умножить на 7 выходило больше миллиона долларов. «Не слабо», — подумал Орехов. А вслух сказала: «Если Думашев не отмажет нас, поставь его на счетчик. Пусть Думашев делится с проверяющими полученными от нас. Мы дополнительно ему ничего платить не будем. Он и так уже, по нашей милости, миллионер». «Слушаюсь», — по-военному отчеканил Зинченко.